На Европейском фронте тем временем творилось небывалое. Союзные войска трех императоров, а на Западном фронте присутствовал и армейский корпус князя Либавы, по совместительству наследного принца Йосихита. Личная гвардия наследника Мидзи, лучшие из лучших японских воинов, даже унтера все самураи древних родов. Этот корпус без приказа не отступит ни на миллиметр. Рейхсвер растянул свои силы, как это потом будут называть, усами Вильгельма, в две линии от Лижа до Амстердама и от Лижа до Нанси, контролируя только железные дороги в узкой полосе. Французов не трогали, даже полицию не разоружили. То же самое происходило и на линии Реймс, Париж, которую после назовут русским жалом. Русские заняли Елисейский дворец, Лувр, Версаль и Сорбонну, но к местному населению относились очень дружелюбно, за все платили наличными, совсем не торгуясь. Для русских все было дешево, курс франка к рублю, за год войны упал втрое. Французы с британцами сражались отважно, но все угрозы прорыва котлов парировались бронетехникой играючи, а через неделю на позициях рейхсвера встала артиллерия корпусного уровня, 150-миллиметровые гаубицы Круппа. По данным авиаразведки составили карточки огня и начали бить по квадратам. 14-го, 1 июля 1908 года Кондратенко собрал свой корпус в Орлеане и начал пробивать коридор в Испанию. 15-го, 2-го он занял Лимаш, а 16-го, 3-го – Тулузу. Именно занял, почти не встречая сопротивления, французы просто не успевали подготовить оборону на угрожаемых направлениях, а маршевые батальоны, разгружающиеся с колес, давили походя, почти не снижая скорости наступления. Генерал-лейтенант Сухомлинов расширил свой плацдарм на весь Иль-де-Франс, организовал оборону и начал вывозить трофеи, коллекции Лувра и Версаля, библиотеку университета Сорбонны, золото и ценные бумаги из банковских хранилищ, станки и оборудование из заводов и фабрик. Все это оценивалось и тщательно учитывалось Министерством финансов, и половина суммы предназначалась к выплате наградных. Половина непосредственным участникам, армии Сухомлинова и корпусу Кондратенко, а остальное поступало в фонд, из которого премировались ученые, инженеры и рабочие, ковавшие в тылу наши щит и меч. Так, правильно, так, справедливо. Даже Витте это признал. Побухтил, конечно, но без задора. 29-го, 16-го июля капитулировал Восточный фронт французов, а 30-го, 17-го, британская континентальная армия в Голландии. Все военнослужащие Антанты, которые получили опыт современной войны, сдались в плен. Армии Западу теперь придется создавать заново, а это уже будет совсем не то. Никаким оружием отсутствие боевого опыта не компенсируешь. Такие фокусы, как наш бронетанковый корпус, удаются всего один раз. 1 августа, 19 июля. 1908 года, кайзер Вильгельм II принял парад в Париже. Вторая французская империя из войны пока не вышла, но столица то взята, значит повод есть. По Елисейским полям прошли парадными колоннами русские, германцы и японцы. Прошла, отставшая в рембатах, бронетехника корпуса Кондратенко, прошла самоходная артиллерия, в том числе РСО, пролетели самолеты. Уже монопланы, прятать их больше смысла не было. Три авианосца русского императорского флота уже готовились к операции по захвату Гавайских островов. Голландия, Бельгия, Люксембург и освобожденные территории Франции и Италии входили в рейх и первым делом начинали перешивку железнодорожной колеи на стандарт Союза трех императоров, русский стандарт. Моментальная переброска бронетанкового корпуса из Челябинска под Кёльн, обеспечившего успех западной кампании, стала лучшим стимулом, чтобы не откладывать этот процесс до более спокойных времен. Скорость в подходящей физической формуле засчитывается в квадрате, это поняли уже все. Сухомлинов и Кондратенко стали имперскими князьями, Владимир Александрович Орлеанским, а Роман Исидорович Брюссельским. Князьями титульными, власти они в своих уделах не получали, зато получали очень солидное содержание из местных налогов, и для себя, и для наследников, даже больше, чем Глюксбурги в Дании. Великая война формировала новую элиту, жадную до подвигов и славы, которая просто не мыслила себя без служения. То, что нужно, наградил героев и Николай, орденами Святого Георгия Третьей степени и чинами полных генералов. Скромно, очень скромно на фоне рейха, но ведь будут еще награды по итогам войны, в том числе и денежные, когда посчитаем, сколько нам удалось списать долгов, получить репарации и контрибуции и сколько причитается каждому подданному империи. Каждому. Хотя, Конечно, и не всем поровну. 17-4 августа 1908 года генерал-лейтенант Самсонов взял Дарданеллские укрепления. Кампания получилась довольно кровавой, британцы отлично понимали, чем им грозит выход рейдеров Черноморского флота в Средиземное море, а потому стояли на смерть, бросая в топку все больше частей и подразделений из Египта и Леванта, да еще и артиллерийская поддержка флотом, аргумент серьезный, но и железные дороги в тылу, аргумент не менее значимый, чем Александр Васильевич и воспользовался. Мощные 14-дюймовые пушки дарданеллских фортов по быстрым наземным целям работать не могли, и скорострельности им не хватало, и мертвых зон было слишком много. В эти мертвые зоны и проложили пути, по которым въехали тяжелые артиллерийские платформы с 12-дюймовыми морскими пушками. Не бронепоезда, здесь броня бесполезна, забронировать поезд невозможно, даже от 6-дюймового снаряда, если попадет, то все, гарантированный гроб, бронируй его, не бронируй, поэтому весь расчет у Самсонова был на быструю смену позиций. Не всегда успевали, но на то и война. В Дарданеллской операции мы потеряли 30 тысяч убитыми, но британцы все равно в полтора раза больше, хоть они и сидели в обороне. Александр Васильевич Самсонов тоже получил чин полного генерала и Георгия III степени, военный министр, генерал-фельдмаршал, граф Оскар Казимирович Гриппенберг оценил его действия очень высоко. Никогда еще армия не воевала с флотом, это первый случай и сразу победа. Славная победа, господа. Глава 13. 29-16 августа Николай II поднял свой флаг на суперлинкоре «Микадо» в порту Свято-Георгиевска. Атлантический флот Союза трех императоров прошел Великим Северным морским путем и сейчас устранял возникшие на переходе неисправности, бункировался и давал отдых командам. Младший флагман Северного флота, контр-адмирал Василий Васильевич Игнациус привел на Тихий океан 6 кораблей линии, 3 «Малюты», «Суворов», «Долгорукий» и «Мономах», и 3 «Ивана», «Петр Великий», «Екатерина Великая» и «Павел I». На фоне союзников маловато, но уж чем богаты. Зато наши ледоколы Ломоносов и граф Менделеев все это логистическое великолепие обеспечили. Гросс-адмирал, князь фон Тирпиц привел 12 линкоров, в том числе 16-дюймовые суперы, «Бавария» и «Швабия», а адмирал-князь Камимура вторую линейную эскадру японского флота, 8 кораблей, включая 2 суперлинкора, «Микаса» и «Ямато». В Тихом океане, даже по бумаге, водоизмещению и весу залпа, удалось собрать превосходящие силы, а если учесть технологическое преимущество и 3 боеготовых авианосца, то подавляющие. Атлантику оголили, но все основные базы там имеют мощные береговые укрепления, управляемые минные поля, эскадры миноносцев и сводные авиаполки, 20 истребителей-разведчиков, 18 пикирующих бомбардировщиков и 12 торпедоносцев. Боевого опыта у летчиков, разумеется, еще нет, но и серьезных средств ПВО у Антанты тоже нет. Трехлинейные пулеметы, даже счетверенные, это уже не серьезно, так что опыта мы скоро наберемся. Как раз за год, пока в Атлантике сидим в обороне, а потом вернется флот с авианосцами, уже 5, и Иерусалим и Царьград на воду спущены, скоро начнут ходовые испытания. И еще рассчитываем на вступление в строй ужаса британцев и американцев, мегалинкора Гогенцоллерн с 50-калиберными 18-дюймовыми пушками и скоростью в 25 узлов. На этом Первая мировая и закончится. Западу нечего нам противопоставить, а нам больший кусок просто не переварить. Нам тоже будет нужна пауза, чтобы снова проголодаться, вырастить новое поколение голодных до подвигов и славы и уже тогда выходить на второй раунд. На Гавайи пошли без германцев, гросс-адмиралу князю фон Тирпицу подчинили авианосец Санкт-Петербург и благословили на предание Шанхая и Ханчжоу горю и огню и потопление всех с этим несогласных. Коварно подло, без объявления войны убиенные в Циндао, в основном китайцы, правда, но все равно, вопиют о возмездии. Шанхай должен быть разрушен. Фас-фас. Впрочем, фас-фас здесь не требовался. Дружище Альфред всей душой ненавидел джентльменов еще до подлейшего нападения на Циндао. Свою жизнь он посвятил созданию флота, который перетопит этих алчных и буйных тварей. Князю фон Тирпицу тоже тесно с ними на одной планете. Пусть развлекается. Николай возглавил авиагруппу Севастополя, 58 машин, 18 истребителей-разведчиков, 24 пикирующих бомбардировщика и 16 торпедоносцев. Севастополь стал флагманом русского императорского флота в этой битве, свой флаг на нем поднял и адмирал, светлейший князь Дубасов Босфорский, вице-адмирал, граф Руднев, с авианосцем Москва, стал младшим флагманом адмирала того Хайхатира, младшим флагманом японского флота. Ценит. Приятно, черт побери. Битва в Перл-Харборе перелистнула историю развития военно-морского флота на новую страницу. На арену вышли авианосцы. Линейные силы даже сблизиться на дистанцию открытия огня не успели, как американцы уже подняли белый флаг, потеряв штаб с командующим и 6 кораблей линии. Нам они не нужны, а японцы поднимут, если захотят. Зато летчиков потренировали и жути нагнали. Цеплять к самолетам бомбы додумались уже все. Но что есть бомба, сброшенная с горизонтального полета? Бесполезная трата денег, если и попадет, то случайно, а пикировать бипланы не способны. Монопланов же до конца этой войны не предвидится. Самолеты – это не бронебойные снаряды к 3-дюймовкам и не новые пушки больших калибров. Самолеты – это очень наукоемко и дорого, за оставшийся год никак не успеть. Даже если каким-то чудом успеют произвести в железе, то летчиков-то все равно нет, и учить их некому. Гавайи, весь успевший спустить флаги американский флот, отходили японцам, наконец-то отомстившим за черные корабли коммодора Перри. Победный парад в Гонолулу под японским флагом принимал дайми Курильских островов, великий ханорды и русский император Николай II. Принимал в качестве самого высокопоставленного японца здесь и сейчас. Дайми Николай теперь включен в список престола наследников Ямато. Не в первой десятке, но выше родных братьев божественного Тенна. Тенна Хайку Бонзай, кстати, с нас не убудет. Бонзай, бонзай, бонзай. И все в фокусе нескольких синематографических камер. Ничего ущемляющего честь в этом нет. Это теперь японская земля. Земля, завоеванная дайми Николаем. Бонзай. Единственным из наших моряков за этот бой получил награду граф Всеволод Федорович Руднев. Орден Святого Георгия Третьей степени. Ну, так он единственный, кто в этом бою поучаствовал. Летчиков наградили богато, и мы, и японцы. Морские летчики у нас теперь желанные женихи даже для самого титулованного и богатого дворянства. Не беда, что пока лейтенант, зато ему Георгия сам грозный государь вручал и обмывал награждение в кают-компании, вместе с новыми кавалерами. В Гонолулу разделились. Николай отправился с визитом в Республику Калифорния, а японский флот в Лиму. Микадо долго считал варианты. Гавайи, Индонезию и Малайзию бесхозными оставлять никак нельзя, но даже на их надежный контроль японцев уже не хватает. Какая уж тут Америка, пусть даже латинская. Отомстим янки и ладно, пусть боятся. Да, в Лиме и вообще в Перу японцев много. Да, можно попробовать, богам такое точно понравится. Даже если у нас ничего не получится, хоть посмеются над нашей глупой наглостью. А чего, собственно, такого наглого-то? Займите порт Лимы под военно-морскую базу и устраивайте аборигенам красочные фейерверки на праздники. Музыкально-развлекательных радиостудий – 3 штуки, газет – 3 штуки. Персонал перуанский, затраты копеечные. Пушечное мясо будете на месте набирать, да еще и по конкурсу. Мы бы и сами влезли, но в такую позу уже точно не раскорячимся, связки порвутся. А вы там рядом, да и поддержкой на месте уже обладаете. Республика Калифорния уже не просто независимая, она нам союзная. Договор перестраховки Извальский подписал вечером того же дня, 17-4 июля, когда штат объявил о своей независимости и выходе из состава САСШ. Снова 4 июля, только теперь по русскому, юлианскому, календарю. А на следующий день Калифорния объявила войну союзным с сатанинским городом Вашингтоном штатом. Золотой штат объявил войну Рокфеллеру, Моргану и их марионетке в Белом доме, Тедди Рузвельту, а не простым американцам. То, что САСШ потерпит в этой войне поражение, после Перл-Харбора сомнений ни у кого не осталось. Есть еще корабли в Маниле, есть британцы в Сингапуре, но они есть, только пока прячутся и убегают. Доггербанка и, особенно, Гавайи всем наглядно показали, кто здесь сила, и на чью сторону в этой войне нужно вставать. Да еще и этот сибирский феномен, про который говорил Папа Римский. Католиков в Калифорнии хватало. Из Сан-Франциско отправились на соединение с германцами в Токио. Шанхай британский флот защищать не стал, бросил гарнизон и ушел в Сингапур. Туда же стягивались силы американцев с Филиппин и французов из Сайгона. Вот и хорошо, дать бы им в Индию сбежать, чтобы после войны это броненосное старье содержали в составе флота, но моряки такую перспективу по достоинству не оценят. Ладно, пусть воюют, как умеют. Опытом с командирами авиагрупп Николай поделился, отопить неприятеля, не императорское дело. В Пусане встретились с Микадо и наследным принцем. Посидели в адмиральском салоне суперлинкора Микадо, выпили, обсудили ситуацию и планы. Сошлись во мнении, что больше, чем захватили, уже не переварить. В следующем году эту войну нужно заканчивать и начинать готовиться к новой. Индия подождет, как и Австралия. Хотелось бы, конечно, и это отнять у британцев, но как и кем. Только для контроля Австралии понадобится 1,5-миллионная армия, а про Индию даже думать страшно. Там и 5 миллионов может оказаться мало, слишком глубоко пустили там корни британцы. Военными методами этот вопрос не решить, нужна мягкая сила, нужна культура, которая заменит британскую, новая властная пирамида, в которой индийцы получат равный доступ к социальным лифтам, и сами будут стремиться к поддержанию нашего порядка на своей территории. Война закончится для армии и флота, но не для правителей, ведь воевать можно и кинематографом. 19-6 ноября 1908 года железнодорожное наступление генерал-лейтенанта Куропаткина дошло до Лампанга, военной столицы королевства Таиланд, вернее, теперь уже Таиландской империи. Раме V, дорогому тестю, присягнули все освободительные вооруженные силы в Лаосе, Камбодже и Бирме. Ничего удивительного, ведь именно он их и создавал. Появилась возможность железнодорожных путешествий из Санкт-Петербурга в Лампанг за 2 недели, как когда-то из Санкт-Петербурга в Москву. Жаль, Радищев до этого момента не дожил. Жена, императрица Ольга Георгиевна, попросила разрешения посетить родину, которую она не видела уже 15 лет. Пусть посетит. У всех война, а мы в гости ездим и на кинематограф все это снимаем. К тому же, последствия ее визита трудно оценить в тротиловом эквиваленте. В Таиланде, Большом Таиланде, империи, Олечку воспринимают богиней. А что, весела, свежа и юна в 34 года, мать наследника величайшей империи мира, шеф легендарной гвардейской архангелогородской бригады, бравшей Пекин, женщина, стихи которой посвятил сам Джек Лондон, единственное свое поэтическое творение, матушка-заступница, отправляющая в Таиланд врачей и учителей, которые всех бесплатно, за ее счет, лечит и учит. Пусть прокатится, заслужила, заодно и примет капитуляцию французов во Вьетнаме. Они уже готовы сдаваться, только некому пока. Всех боятся и есть за что. 7 декабря, 24 ноября, Сандра начал португальскую кампанию. Пробившийся в Испанию корпус генерала-князя Кондратенко, теперь гвардейский парижский бронетанковый, поступил в распоряжение великого князя Александра Михайловича Романова-Царьградского, в двойное подчинение, и как командующему гвардией, и как командующему фронтом. Теперь у нас была гвардейская армия, корпус мотопехоты, старые гвардейские полки, бронетанковый корпус, артиллерийская дивизия, архангелогородская бригада специального назначения, разведка, диверсия и десант, и 3 авиаполка, истребительный, бомбардировочный и транспортный. Армия маленькая, меньше 100 000 человек, но очень зубастая. С какой стороны ни посмотри, везде зубы или бивни. Испанцы удерживали западный фронт в Окситании. Надежно удерживали, потеряли французы веру в победу, уже не атакуют, а обозначают атаки. У них теперь самая острая проблема – это дезертирство. В плен никто не хочет, а ведь все идет именно к этому, вот и бегут. В Африку, в Рейх и даже в Испанию. Можно было еще надавить и выгнать Питина в Алжир, но что нам с этого за радость? Рейху мы и так помогли гораздо больше, чем обещали. В Швейцарию Вилли влез, с нами не посоветовавшись, вот и пусть разгребает сам. Попросит, поможем, но сами предлагать не будем. Поэтому Португалия. Время пришло. Испанские элиты едины с народом во мнении, что имперское величие пора восстанавливать, а лучше всех с этим справится император Алехандро I, военный и административный гений, единственный кавалер Верховного Ордена Христа, друг Папы Пия X и близкий родственник самых влиятельных императорских домов, 3 здоровых наследников. Минусов у этого кандидата нет. Вопрос пока застрял на принятии католичества, но это пока. Сандра готов, но отложил это на после войны, чтобы не давать лишнего повода спекуляциям об узурпации. Мишкину на это наплевать, ему даже нравится быть узурпатором по праву силы, но все люди разные. Нравится ему играть в эталонного рыцаря, пусть играет. 7 декабря, 24 ноября, 1908 года, Гвардейский парижский бронетанковый корпус генерала-князя Кондратенко взломал оборону португальцев в районе Вигобрага и устремился по тылам на юг. На этот раз без потерь не обошлось. Опасные направления прорыва бронетехники насытили артиллерией на замаскированных фланговых позициях, но все равно, когда на тебя прут 600 танков и 300 БТР, да еще и поддерживаемые с воздуха, это шанс всего на один удачный выстрел, редким счастливчиком на два, а дальше – гарантированный гроб. Так что выстрелить отважились немногие. Немногие, но 36 машин мы потеряли. Португалия капитулировала 24-11 декабря 1908 года, накануне католического Рождества. Жалкая бедная Португалия успела перед смертью наделать долгов на почти миллиард рублей. Покойся с миром, свою задачу ты выполнила отлично. В начале января 1909 года получил и реализовал свой шанс вице-адмирал Степан Осипович Макаров. Британцы решили воспользоваться отсутствием в Атлантике основных сил флота Союза Трех Императоров и провести конвой на восток вокруг Африки. Почти 200 коммерческих пароходов с конвоем из 8 линейных кораблей, в том числе 16-дюймового суперлинкора «Королева Виктория». У Макарова было 3 «Малюта» и 3 «Ивана», но преимущество в скорости, дальнобойности и развязанные, в плане тактики, руки. Караван британцы не бросят, для них это будет поражением, даже если выиграют линейный бой. Сражение растянулось на 3 суток. Британские конвои атаковали парами с наиболее уязвимых сторон. 3 пары, одна атакует, одна страхует, одна отдыхает. Британцам не давали отдыхать совсем, эскадренную скорость они могли поддерживать в 16 узлов. А для наших охотников это почти неподвижная мишень. Сблизились, постреляли, кого-то утопили, заставили британцев перестроиться и отошли. Через пару часов атака другой пары с противоположного направления. 72 часа непрерывного ада, воя сирены и дергания машин тяжеленных линкоров, будто они эсминцы, принесли желаемый Макарову результат. Силовые установки британских кораблей начали отказывать. Первым, что естественно, запорол одну турбину суперлинкор. Ход не потерял, но максимальная скорость «Королевы Виктории» к исходу вторых суток упала до 18 узлов. Подтянулись опричники и амуры фон Эссена. Атаки удвоили интенсивность и дергаться британцам приходилось все судорожней, а техника то к этому не приспособлена. К середине третьих суток британский конвой уже не столько двигался, сколько дрейфовал куда-то туда, на восток. Макаров дал 6-часовой отдых экипажам линейных кораблей и, к исходу третьих суток, вломился в стадо сразу с 3 сторон, с целью утопить «Королеву Викторию». Наверное, зря, никуда бы она с одной турбиной не делась, но просто мнить себя стратегом, видя бой издалека. Степан Осипович потерял одного Ивана, Александра I, 2 «Малют», Кутузова и Багратиона, опричника, Гридень и 3 амуров, Вятка, Волхов и Нева, но британцев уничтожил полностью. С утопленников подняли всего 370 человек, из более чем 5000 экипажей кораблей Royal Navy. Трофеями стали 96 трампов, груженных в основном оборудованием, оружием и боеприпасами. Глава 14. Бой Макарова разобрали покадрово и включили в учебник военно-морской тактики. Степан Осипович получил Святого Георгия 3-й степени и чин полного адмирала. Фон Эссен стал вице-адмиралом. Получил Георгия 4-е и золотое оружие за храбрость. Именно бронепалубный крейсер «Гридень», на котором держал флаг Николай Яттович, потопил тараном «Королеву Викторию». Сам, правда, тоже затонул, но фон Эссена и большую часть команды подняли на борт «Камы». «Романс не служил я в Иране с Макаровым» петь перестали. Никто не запрещал и даже не осуждал. Само прекратилось, когда на экраны вышел фильм Антона Павловича Чехова «72 часа», фильм «Хроника от очевидцев». Валившиеся от недосыпа глаза Макарова, приказывающего противника уничтожить. Атака «Гридня», снятая с борта Милорадовича, тонущие, но не спустившие флагов, британцы. И титры: во время съемок погибли 526 нижних чинов, 72 офицера и 6 синематографистов. Вечная память. 14 января Николай без приглашения прибыл в ставку кайзера в Реймсе. Увил ли сегодня юбилей? Полтинник. Здесь дни рождения не празднуют, но мы не они. Вильгельм, конечно, хитрая самодержавная германская сволочь, но он друг. А хитрым ему и должно быть, положение обязывает. Вот тебе, брат, подарок на юбилей, все королевские регалии Франции, начиная от Карла Великого. Каролинги, Капетинги, Валуа, бурбоны, все здесь, в этом ящике. Ты теперь их законный владелец. Хочешь, в музее выстави, а хочешь, в подвале спрячь. Не благодари, себе я это оставить не мог. Сегодня я на вахте, вне очереди, распорядись только закусок подать. Маринованные опята, чудо, как хороши. Николай разлил по второй. Дядюшка Эдуард при смерти. Ты в курсе? Позавчера вечером занемог, полностью парализовало после апоплексического удара. Был не в курсе, но мне это не очень-то интересно. Предлагаешь выпить за его здоровье, уже не поможет. Предлагаю за мир. После полной и безоговорочной капитуляции мир обязательно наступит, ухмыльнулся юбиляр. Не вижу смысла тратить на это тост. Давай лучше твоего отца помянем. Вот уж действительно великий был человек. Повезло нам с ним, всем нам. Низкий ему поклон. Выпили не чокаясь. И третье пророчество соловецкого монаха Иоанна сбылось. Кто бы удивлялся, римская католическая церковь готовилась к этому событию почти полгода, поэтому честно заработала свою долю авторитета. Накануне, 27-14 декабря вечером, на радио Ватикана выступил Папа Пий X и призвал христиан немедленно покинуть города Мессина, Реджо ди Калабрия и Пальми и уходить подальше от мессинского дворца Палац Цириали, в котором квартировал итальянский король Виктор Эммануил, а самого короля призвал к немедленному покаянию, потому что времени у него осталось совсем немного. Неизвестно, каялся ли в последние часы Виктор Эммануил, дворец сложился на первом же толчке и на руинах сразу занялся приличный пожар, а вот выходящие из городов люди были приняты, накормлены, устроены на ночлег и обогреты. По заявлению самих католических попов, спасти удалось больше 200 тысяч благочестивых католиков. На этом фоне, немедленная канонизация Александра III Романова была поддержана клиром единогласно. Да, это против сложившихся правил, но в любых правилах есть исключения, а случай ведь действительно уникальный. Воин-миротворец, государь-избавитель и монах-провидец, спасший более полумиллиона жизней в Сан-Франциско и Мессине. К тому же его внуки унаследуют 4 имперских престола, русский, германский, китайский и испанский. Насчет этого у папы сомнений не было, и вообще, с папой поладили отлично. Швейцарскую гвардию распустили, Ватикан теперь охраняла гвардия русская, сводный ватиканский полк. Григорий Ефимович Распутин с группой специалистов 5-го управления ИСП получил беспрепятственный допуск в архивы. Вываливать на потеху публике грязное белье мы не собираемся, ознакомимся и засекретим. Одно дело делаем. Италия потеряла короля, но из войны так и не вышла, не выпустили. Итальянский флот теперь базировался на Мальте, а порядок на Сицилии поддерживали 2 корпуса союзников, британцев и американцев, которые и назначили регента. Совершенно никчемного человечишку, бывшего министра иностранных дел Марчелло Ди Астацца, единственным достоинством которого была лояльность союзникам. Кроме них, его власть больше никто не признал, на Сицилии разгоралась гражданская война, а остальная часть страны уже была оккупирована. Так что от Италии Антанте достался только флот с ненадежными экипажами и 2 восставших острова, Сицилия и Сардиния. Восставших возглавила и приняла на содержание римская католическая церковь. Близка к восстанию и Латинская Америка, только отмашки ждет. Учебник партизанской тактики переведен на испанский, отпечатан и отправлен во все приходы Латинской Америки, где попы политруки занимаются образованием неграмотных, но сильных, голодных и злых мачо. Их очередь придет, когда в Атлантику вернется наш флот. А из папы получился отличный партизанский генерал, идеи схватывает на лету и воплощает выше всяких похвал. Британия никогда не подпишет капитуляцию, Вилли. Даже если мы загоним ее на север Канады, давай поставим реальные условия мира, вот разрушим Лондон и сразу поставим, кивнул Вильгельм. Не волнуйся, Ники, я отлично понимаю, что за один раз нам их не добить. Но точка в этой войне должна быть поставлена такая жирная, чтобы им еще лет 10 кошмары снились. Эх, жаль, что подлейший дядюшка Берти этого уже не увидит. Повезло мерзавцу, удачливый сукин сын. Наливай, Ники. За мир, так за мир, все равно ты теперь будешь этим заниматься, но не продешеви. Статус-кво уже выглядит неплохо, а к осени мы его еще значительно улучшим. Тебе этого мало? Статус-кво с Окситанией у испанцев? Странно, что ты начал с испанцев, усмехнулся Николай, а не с Иль-де-Франса. Из Парижа мы уйдем, а испанцы, по-моему, свою долю заслужили. Сандро заслужил. Если его выберут императором, то так тому и быть. Это его добыча. Его, Корнилова и Кондратенко, а не каких-то ленивых и трусоватых неженок испанцев. Не такие уж испанцы неженки, в Америке и на островах они себя еще покажут. Корнилов и Кондратенко уже разбудили в них дух конкистадоров Кортеса и Писарро, а Сандра разбудит Фердинанда Католика. Получит еще Янки свою реконкисту в Техасе и Нью-Мексико, не до Никарагуа им будет. А трансатлантический канал нам очень нужен. Но Сандра здесь фигура ключевая, с этим мы не спорим. Такой объект, как Никарагуанский канал, каким-то испанцам и правда доверять преждевременно. А Сандра уже держал в руках и Царьград, и Иерусалим, и Рим. Кому, как не ему, можно доверить такое? Это ведь ключ к победе во Второй мировой. Канал построить успеем, в этом сомнений нет. Привезем сколько нужно специалистов и техники и китайцев с мотыгами, лопатами и тачками. Это не коммерческий, а прежде всего военный объект. Это будущая главная база русского императорского флота. Даже если за это придется заплатить всей казенной долей от контрибуции и репараций, оно того стоит. И даже более того, помощь тебе во Франции, солдаты не нужны, Ники. Я хоть и немного просчитался со Швейцарией, но в Рейхе много храбрых мужчин. Хватит и на Марсель, и на Лондон. Боевой дух высок, мобилизация третьей очереди не потребуется, хватит добровольцев. Буду рад получить твои самолеты и летчиков-наставников. В авиации мы пока очень сильно отстаем, слишком долго не придавали ей значения. Может, и пока, но скорее всего навсегда. Мы пока не лезем с предложениями на рынки, но технологический задел уже слишком велик, чтобы догнать нас, когда полезем. С таким заделом, мы всех будем опережать, как минимум, на одно поколение еще лет 30, а значит гражданская авиация будет нашей. Ну, кто способен продержаться на рынке 30 лет с убытками? А потом, даже если и найдется технический гений, опередивший нас, конкуренцию он не потянет. Мало придумать хороший самолет, даже произвести его мало. В гражданской авиации главное – сервис обслуживания. Чтобы запасные детали можно было найти в любом аэропорту по каталожным ценам, будут самолеты, и инструкторов соберем. Вилли очень впечатлен гавайской компанией и докладом гросс-адмирала, князя фон Тирпиц, о применении Санкт-Петербурга. ПВО, конечно, скоро появится у всех, но это далеко не панацея. На потопление Гогенцоллерна можно бросить и сотню самолетов. Даже сотня их стоит на порядок меньше такого корабля, а отбиться от сотни пикирующих бомбардировщиков и торпедоносцев не сможет никакое ПВО. Получается, зря строили, а ведь британцы с американцами уже 8 килей строят, 5 уже на воду скоро спустят, их уже точно не бросит. Машины, башни, пушки, все уже заказано и оплачено. Гогенцоллерн уже 8 раз себя окупил, даже не вступив в бой. На самолеты Вилли заработал с большим запасом. Не бесплатно, конечно, в этом мире такого не бывает, но по цене, по которой они поставляются нам, и даже скидку сделаем, покупайте сразу качественное, не мучайтесь сами, не тратьте ваши денежки по банкам и углам, заройте ваши денежки в нашем авиапроме. То, что сегодня отпускается по себестоимости, завтра начнет приносить прибыль, ведь стоимость производства постоянно падает. Дешевеет электричество, дешевеет алюминий, дешевеет транспорт. Спасибо, Ники. Одно дело делаем, Вилли. Одно дело делаем. Франция России не нужна, России нужно, чтобы Франции не стало, и в этом наши с Рейхом цели совпадают. Не жалко? Нет, нисколько. Франция, гангрена Европы, если ее вовремя не ампутировать, сгниет все. И не факт, что мы вовремя успеваем, метастазы эта дрянь уже наверняка пустила. Теперь только выжигать все это Либерти, Эголите, Фратерните, вместе с языком и всей их поганой культуркой. Францию германцы планируют лечить теми же методами, что и Польшу, а в Польше у них получается неплохо. Вполне себе немецкая провинция получается, разъехалась, правда, почти половина поляков, но это не беда, освободившееся место охотно занимают бюргеры. Польша уже производит треть необходимой Рейху сельхозпродукции, а большего от нее и не требуется, как и от Франции. 17-3 марта 1909 года закончилась война на Тихоокеанском ТВД. Закончилась эпическим разгромом флота Антанты в Сингапурском проливе. Адмирал, светлейший князь Дубасов Босфорский, очень четко разыграл свои козыри, не отдав британцам сотоварищи ни одной взятки. Получилось что-то похожее на Цусимское сражение, только на этот раз в нашу пользу. К технологическому превосходству добавилось численное, да и машины свои британцы уже успели раздергать, шарахаясь между Карачи и Шанхаем, а ремонтировать им их было нечем. Но надо отдать должное, погибали британские моряки героически, в отличие от своих подельников, американцев и французов, которые предпочли спустить флаги, в том числе и на почти неповрежденном суперлинкоре «Иллинойс». Железнодорожное наступление генерал-лейтенанта Куропаткина к тому времени дошло уже до бывшей границы Таиланда и британской Малайзии, поэтому гарнизон Сингапура, состоящий из колониальных частей, суданцев, сикхов и индийских мусульман, чуть менее, чем на 100%, предпочел капитулировать, предварительно перебив британское начальство. Какой мерой отмерите, той к вам и вернется. Федор Васильевич Светлейший, князь Дубасов Босфорский, получил орден Святого Георгия первой степени, чин генерал-адмирала и назначение на должность канцлера Российской империи. Именно ему предстоит подписать мирный договор по итогам Первой мировой, он для этой роли самый лучший исполнитель, во всех отношениях. Послужит еще старик матушке России. Это для флота он после войны тормозом станет, а для политики – самое то, что нужно. Такого калибра государственные деятели появляются у нас нечасто, их потенциал нужно использовать на все 100%. Все острова между Азией и Австралией, кроме Филиппин, отходили японцам. Рейх уступил им даже свою законную долю Индонезии. Не бесплатно, но и не задорого, за те же деньги, что платили когда-то голландцам. Индонезийская нефть слишком далеко и с доставкой получится намного дороже румынской и бакинской, а ведь скоро на рынок хлынет поток из Персидского залива. Хлынет обязательно, нефти в Иране и Аравии нашли очень много, столько в мире еще не потребляется. А ведь это не последняя нефть на Земле, постоянно где-то находит новые месторождения. В общем, большой ценностью она сейчас не считается, что нас полностью устраивает. Незачем возбуждать зависть. 3 апреля, 21 марта, капитулировали британцы в Леванте. Хорошо воевать колониальными войсками, когда все хорошо. Когда империя побеждает, награждает, контролирует и снабжает. А умирать за сидящего в Лондоне короля Георга, когда тебе 3 месяца не платит жалования и кормит тухлой кониной, да еще и нет надежды на улучшение ситуации, ищите дураков на своем проклятом острове. К тому же, с пленными в Сингапуре русские поступили очень коварно, всех распустили по домам и даже организовали транспорт до Читтагонга. А что еще с ними делать? Гнать на работу невыгодно, вольнонаемные китайцы обходятся дешевле, а так они еще принесут нам пользу. В Британской империи они теперь военные преступники, которым грозит смертная казнь. Висельники это отлично понимают, и их 120 тысяч, да с боевым опытом. Так что осуществление правосудия обойдется подлым джентльменам очень дорого. И амнистию не объявишь. Военные мятежи и убийства командиров прощать нельзя никому и никогда. 7 мая, 24 апреля, в Российской империи началась частичная демобилизация. В самый разгар войны, как многим казалось, из армии Реннинкомпфа и Куропаткина увольнялись все желающие партиночники, 1,5 миллиона человек. Нет смысла держать в армии мобилизованных, когда добровольцев более чем достаточно. Индию мы завоевывать пока не собираемся, так что пусть пейзане и пролетарии возвращаются к мирному труду, производят добавочную стоимость и платят налоги. И плодят детей, конечно. Женихи они теперь видные, богатые, так что с этим не затянут. Пока нас слишком мало, угроза Третьей мировой никуда не денется, а вот если будет миллиард. В общем, детородный орган – это сейчас наше самое главное секретное оружие. Плодитесь и размножайтесь. 26-го, 13-го мая из Парижа начали выводить и частично демобилизовывать армию Сухомлинова, а из Греции Самсонова. Не армейская эта задача – исполнять полицейские функции. От этого в армии возникает коррупция, падение дисциплины и сопутствующие этим процессам непотребства. Париж мы ограбили до нитки, даже Эйфелеву башню разобрали и вывезли, больше в этом вертепе делать нечего. Пусть там теперь германцы разлагаются, тратят на французских шлюх свой детородный потенциал. Греция передавалась российскому доминиону, Европейской Турецкой Республике. Себе нам этих братьев оставлять нельзя, обязательно избалуем. А турки как-то умеют с этим табором управляться, вот и пусть им рулят. Да и какие они теперь турки, только по фамилиям от наших и отличаются. Общаются по-русски, карьеру делают на русской службе, а их бизнес полностью зависим от России. Глава 15. Ну, что, господа товарищи, пора нам готовиться к миру. На заседании Комитета развития 13-го, 1 июня Николай собрал всех бывших и нынешних. Сандро, Александр Михайлович Романов, Царьградский, великий князь Российской империи и без пяти минут император империи Испанской. По-прежнему регент несовершеннолетнего Святослава, а значит, первый, после самого Николая, в нашей иерархии. Друг детства государя, муж его родной сестры, талантливый военный и очень талантливый администратор. Не узкозаточенный гений, как Тесла, а именно разносторонне развитый управленец, с широким кругозором и русский до мозга костей, кончиков волос и ногтей. Генерал-фельдмаршал, бравший Царьград, и Иерусалим и Рим, между боями создавший очень важную отрасль мировой экономики, гражданскую авиацию. Канцлер, Федор Васильевич, генерал-адмирал, светлейший князь Дубасов Босфорский. Если Сандро еще иногда сравнивали с князем Александром Васильевичем Суворовым, то для Дубасова сравнимых фигур просто не было в истории. Именно генерал-адмирал создал наш победоносный флот, именно его гению мы обязаны появлению авианосцев и, самое главное, больших ледоколов. А ведь эту войну выиграли именно ледоколы, что уже было очевидно всем морякам флота Союза Трех Императоров. Без авианосцев бы обошлись, с большими потерями, но все равно бы победили, а вот труженики Ломоносов и граф Менделеев стали настоящим чудо-оружием в этой войне. Маман, Мария Федоровна Романова, вдова святого Александра Третьего, мать двух императоров и двух императриц, шеф нового рода войск, русской императорской военной авиации. Именно ее персональный значок, крошечный, всего 5 грамм, золотой самолетик «Биплан», считается сейчас у наших летчиков высшей наградой. А ведь среди них уже хватает георгиевских кавалеров даже третьей степени ордена. Мишкин, Михаил Александрович Романов, император Китая, зять и любимец Микадо, шестой в очереди наследования престола Японии, лучший друг наследника Йосихита и вообще всем друг, и Сандро, и кайзеру, и Вилли-младшему, и Раме Пятому и даже вьетнамскому сюзерену Тханьтхаю. Мишкин – эталонный обаяшка и симпатяга, если его не злить, не будить зверя. Он уже отлично поладил с папой Пием X, католицизм уверенно шагает по Китаю, но школы открывает русские. Мракобесие по латыни допускается, а образования нет. Мишкина обожают православные и мусульмане, евреи и староверы, и даже славные парни Рокфеллер с Морганом пытаются установить канал связи через него. Кстати, о евреях, раз уж про них вспомнилось. Еврейское казачье войско получило земли древней Финикии, Ливан плюс, и сейчас сурово диктовало свою волю сионистам всея планеты Земля. Ротшильдов объявили паршивыми овцами, а всех, действительно всех, разведка у еврейских казаков в чем-то превосходила даже возможности БГУ и СПГРУ ГШ, кто им помогает, внесли в черный список, и даже черные метки разослали, как в романах Стивенсона. И это не шутки. 240 тысяч ветеранов, с тремя и более нашивками на левом рукаве, участие в бою с применением артиллерии, какие уж тут шуточки. Эти славные еврейские казаки уже загнали под землю пару миллионов британцев и арабов. Впрочем, вернемся в Александровский, довольно скромный, дворец в Царском селе. Сергей Юльевич, граф Витте, трижды Нобелевский лауреат, автор учебников по экономике, которые изучают во всем мире, фактически управляющий имперским центральным банком, тот самый паук, сидящий в центре финансовой паутины и способный создавать и разруливать мировые экономические кризисы. Непревзойденный сквернослов-виртуоз, его перлы в записях передают друг другу военные и моряки, учится у настоящего мастера. Петр Аркадьевич Столыпин, председатель Госплана и комитета министров, уже из 29 министерств, умница, но сейчас не звезда. Влияние хорошего плана на развитие экономики оценить пока мало кто способен. Его роль оценит позже, уже потомки. Вспыльчивый, но не мстительный, наорать может, но сразу, злобу не затаит. Оскар Казимирович, граф Гриппенберг, военный министр, генерал-фельдмаршал, создатель новой русской императорской армии и непререкаемый авторитет среди военных. Федор Артурович, граф фон Келлер, начальник генерального штаба, правая рука Гриппенберга еще со времен ланскнехтов. Алексей Петрович Извальский, министр иностранных дел. Его деятельность можно оценить тремя словами, выше всяких похвал. Очень умело создает реальности и ими манипулирует. Совершенно беспринципный, когда дело касается интересов империи. Когда нужно, врет и не краснеет. Отличный дипломат. Михаил Иванович, князь Хилков, министр транспорта и развития Сибири. Человек, заселивший Сибирь и Дальний Восток, не принудительно, а создавая условия для переселенцев. основатель почти сотни новых населенных пунктов, многие из которых разовьются в города, управляющий всей, национализированной у подданных, граждан, враждебных держав, собственностью. Петр Николаевич Дурнова, обер-прокурор Святейшего Правительственного Синода и председатель Имперской службы безопасности, русский националист, реакционер, душитель революционеров и вообще любой нелояльности. Для кого-то он – сам сатана, а для империи в целом – архангел-хранитель порядка. Дмитрий Сергеевич Сипягин, министр внутренних дел. Его деятельность оценивается по факту: сейчас у нас совершается меньше преступлений, чем в Рейхе, а раскрывается больше. 15 лет назад в такое бы никто не поверил, а сегодня это факт. Вячеслав Константинович фон Плеве, директор имперской службы охраны. Никто из его подопечных не погиб, и этим все сказано. Никто. Хотя противодействовал фон Плеве недоморощенным лапотным бомбистам-террористам, а британской разведке. Флегматик-педант, говорит очень мало, но, когда говорит, слушают его все, даже Сандра и Маман. Григорий Павлович, князь Чухнин фон Мимель, военно-морской министр, главный герой сражения на Доггербанке, в которой был сломан хребет Рейл-Неви. Он еще проявит себя в этой войне, десанты казаков в Бомбее и Карачи, гвардии в Лондон и негров во Флориду им готовится очень основательно, так что жирную точку мы поставим не одну. Должно получиться очень многообещающее многоточие. Иосиф Виссарионович Джугашвили, начальник БГУИСП, генерал-майор, любимый зять графа Менделеева, создатель Калифорнийской республики, по сути, еще одного доминиона Российской империи. Получил уже 4 высших и 2 академических образования, но продолжает учиться. Заместитель и преемник Дурнова, Петру Николаевичу уже 67, так что скоро. Дмитрий Иванович, граф Менделеев, пенсионер имперского значения, экс-канцлер, поднявший Россию на немыслимую высоту в научном плане, создавший развивающуюся систему с уже 3 наукоградами, полусотней научно-исследовательских институтов, с собственными экспериментальными производствами и продолжающий ее развивать. Идея взрывать и расчленять атомы ему, что называется, зашла. Атомную электростанцию или бомбу он создать, конечно, уже не успеет, но путь укажет. Наша гордость. Человек и ледокол. 16 товарищей. Отсутствовал только адмирал Макаров. Степану Осиповичу предстояло вести конвой во Флориду. Не навоевался адмирал, в морской генеральный штаб возвращаться до окончания войны отказался категорически. Зацепил его все-таки этот дурацкий роман за живое. К миру лет на 10, во время которого мы будем готовиться к новой войне, усмехнулся Николай, покой нам только снится. Итак, за 10 лет мира нам предстоит построить в Никарагуа трансокеанский канал и главную базу русского императорского флота. Проект не менее масштабный и геополитически значимый, чем наш Великий Сибирский железнодорожный или Великий Северный морской пути. Нам предстоит десант в Никарагуа, государь, уточнил Гриппенберг. Армии нет, испанцы с этим сами справятся. Справится, Александр Михайлович, справится, государь, кивнул Сандра. Испанская армия сейчас ничем не хуже североамериканской, а учитывая фактор Корнилова, справится и в Никарагуа, и в целом в Центральной Америке, и на островах, если, конечно, флот обеспечит снабжение. Обеспечим, уверенно подтвердил Чухнин, транспортов нам теперь на всю мировую торговлю хватит, как и кораблей и конвоя. К августу у нас в Атлантике соберутся превосходящие силы, даже без учета Гогенцоллерна. Первый мегалинкор Рейха и мира угодил под модернизацию, еще не будучи принятым в состав флота открытого моря. На Гогенцоллерна, по настоянию гросс-адмирала фон Тирпица, устанавливались 6-дюймовые установки Обуховского завода, способные вести огонь в зенит. Себе мы такие ставили сразу. Тогда это казалось лишней тратой денег, а сейчас совсем новые и даже еще недостроенные корабли придется всем модернизировать. Скупой платит дважды. Сложности были. Приводы башен у Рейха гидравлические, а у нас электрические, плюс радар ПВО, плюс центральная система управления зенитным огнем, но совместными усилиями дело двигалось довольно бодро. Дорого, но быстро. За ПВО для своего мегалинкора Рейх построит нам 3 корпуса транспортов 50-тысячников ледового класса, по сути, легких ледоколов. Навигация по Великому Северному морскому пути станет возможной уже в течение полугода. Гогенцоллерна учитывайте, Григорий Павлович. На его дебют сейчас весь Рейх работает, улыбнулся Николай. Для кайзера, это смысл всей жизни. «Учтем», — улыбнулся в ответ министр военно-морского флота, — «хоть он нам не сильно-то и нужен, пусть блеснет в дебюте». Князь Чухнин фон Мемель имел основания для саркастических улыбок. В Байкале уже испытывалась настоящая подводная лодка, не ныряющий миноносец, а именно подводный крейсер, с автономностью в 60 суток, надводным ходом в 26 узлов и подводным в 14, с электрическими, дальнобойными, 30 кабельтовых, минами, мощной длинноволновой радиостанцией, акустическим постом, сонаром и шнорхелем. Это при том, что в остальном мире разработке подводных лодок внимание уделялось по остаточному принципу, то есть почти по нулям. Там все, до копейки, вкладывалось в броню и калибры пушек. 20-дюймовки уже испытывают, дай им, Господи, удачи в этих испытаниях. Может, еще и гиперлинкор увидим, тысяч так по 120-140 тонн водоизмещением. Основная задача Чухнина сейчас – сдерживание аппетита моряков, которые тоже такое хотят. Ну а как иначе-то? У всех есть, а мы что, рыжие? Доблестный и победоносный русский императорский флот имел сейчас очень громкий и резонансный в обществе голос. И этот голос сейчас вопрошал министра, что будем делать, когда авианосцы появятся у всех и самолеты прикроют линейные эскадры от ударов с воздуха. А тайну раскрывать пока нельзя, вот и вертись, как уж на сковородке. Авторитет у Дубасова и Чухнина пока незыблем, но и вопросами ведь задаются не досужие обыватели, а герои этой войны, высшие офицеры и адмиралы, те же Голиков с фон Эссеном. И не с целью тот авторитет подорвать, а исключительно ради вящей славы России. А ну как старики в маразм впали, от такого никакие былые заслуги гарантии не дают. Защитники Отечества результат гарантируют. Что скажут его нападающие? Николай посмотрел на министра финансов. Проект даже навскидку масштабный, но в две пятилетки мы его точно всунем. Любой глагол, употребимый графом Витте, с некоторых пор немедленно получал второй смысл. Товарищи заулыбались, но Сергей Юльевич не имел дурацкой привычки смущаться. Всунем, вдуем и построим. Вот только где гарантия, что этот канал будет наш? Суэцкий построили французы, а основной доход с него получили британцы. Мы эту Никарагуа точно удержим, или скоро придут туда германцы с японцами, с равными правами, и скажут нам, большое спасибо, глупые русские, как за самолеты, которые мы сейчас по себестоимости продаем, хотя их будут покупать и вдвое дороже, никуда не денутся. Глупые русские, это в мой огород камень, кивнул Николай, а если посмотреть на это с другой стороны, Сергей Юльевич, например, глупые германцы и японцы погибают за наши интересы, да еще и оплачивают при этом наши затраты, а ведь мы даже с себестоимости доход имеем, те же налоги с рабочих мест в самой высокооплачиваемой отрасли экономики. Вы же профессионал, граф, как только вы поднимете цену до уровня, на котором будет конкурентоспособно местное производство, рынок вы потеряете навсегда, потом снижать цены будет поздно. Давайте, хотя бы в узком кругу, постараемся обходиться без дураков. Мы не лепешками на базаре торгуем, когда важен баланс каждого дня. Запас у нас есть, а если есть запас на восьмикратное удвоение ставки, то проиграть невозможно даже по теории вероятности, только невероятным чудом. Извините, государь, я только хотел заметить, что мощь нашей экономики ограничена политическими решениями, не глупыми, типун мне на язык, но не учтенными вводными. Канал построим, на это наших запасов точно хватит, но на следующие проекты уже придется заимствовать. Не будьте занудой, любезный граф, уж вам-то это брюзжание точно не идет. До следующих проектов сначала нужно дожить, и они уже не будут иметь такого военного значения. Этот Никарагуанский канал – наш ключ к победе во Второй мировой. Лучше заплатить за нее деньгами, чем жизнями. Согласны? Вот и давайте подумаем все вместе, как нам сначала половчее его там прокопать, затем победить во Второй мировой войне, и только после этого что-то там заработать. Высказывайтесь по делу, товарищи, именно в этой парадигме. Империя – это не коммерсант, для нее есть интересы поважнее денег, намного важнее. 2 июля, 19 июня, в Атлантику вернулся победоносный флот Союза трех императоров. 19, 6 июля, в состав русского императорского флота вступили авианосцы Иерусалим и Царьград. Кстати, про Иерусалим. Городскую недвижимость очень агрессивно скупала римская католическая церковь, На что дурного сразу настучали православные со староверами. Квадратные метры в одни руки пришлось ограничивать законодательно, выделив квоты иудеям с православными мусульманами-шиитами, при этом учитывая интересы сугубо светского еврейского казачьего войска, которым после боев вовсе не улыбалось встретить в городе хитрожопых торговцев опиумом для народа, вместо привычных шлюх и зрелищ. Религия в Иерусалиме столкнулась с реальными запросами местного общества, только что вышедшего из очередного боя. Регулярные британские части капитулировали, но не они одни были на Ближнем Востоке врагами. Хватало там и без них разных татей. И вот возвращается такой казак из боя, а навстречу ему выскакивает мракобес, жалкий, ленивый паразит, но с полным мешком опиума для народа. Миссии мракобесов в Иерусалиме дурного пришлось брать под охрану, но с оговоркой: «Если вы, твари алчные, своих аппетитов не смирите, то я вас всех, уродов моральных, казакам сдам». И от себя еще добавлю: «Дикси». Христианская церковь уже сделала первый шаг к преодолению всех расколов, признав общего святого, императора Александра III Избавителя и Миротворца, соловецкого монаха-провидца Иоанна. Все три раскольничьи банды уже осознали выгоду от воссоединения, но старались войти в бизнес с большим пакетом акций, и полем их битвы стал Иерусалим, в котором, вот тена, уже рулили какие-то казаки. Глава 16. 22, 9 июля 1909 года состоялось покорение Северного полюса. Тяжелый ледокол Ломоносов смог пробиться до 84-й параллели, откуда стартовала экспедиция на 12 собачьих упряжках, в составе начальника, генерал-лейтенанта Савелия Николаевича Изюмова, заместителя начальника, коллежского советника, литератора Джека Лондона, подданного рейха норвежского происхождения, полярного исследователя, взрывотехника Руаля Амундсена, врача Евгения Сергеевича Баткина, радиста, капитана второго ранга Василия Васильевича Дьяконова, синематографиста Игоря Дмитриевича Глебова и шести алиутов-погонщиков, Тыгьика, Налагьика, Анылги, Ковихака, Анкалуна и Каика. Вообще-то эту экспедицию планировали провести уже после войны, но потребовалось чем-то срочно занять впавшего в меланхолию Изюмова, которого не развлекло, а еще больше расстроило участие в Тихоокеанской кампании 1908 года. Неудачно получилось, в роли пассажира Сатой Суми совсем извелся, потерял сонный аппетит, пришлось форсировать события. В октябре 1908 года в Иркутске собрали кандидатов и, как только на Байкале встал лед, начались тренировки. За зиму они намотали около 2000 километров, выжили в буранах, научились ухаживать за собаками, так что сомнений в успехе не было, рекламную кампанию запустили сразу на весь мир. Потребовала себе места и маман, куда же без нее, Николай даже не пытался отговаривать. Опасно, конечно, но жить вообще опасно. Вон дядюшка Эдик схлопотал апоплексический удар в своем дворце и неделю перед смертью под себя гадил. Даже врагу такого конца не пожелаешь. На Ломоносова погрузили еще один самолет с лыжным шасси, оборудованный системой наведения на радиомаяк, а адмиральский салон заняла вдовствующая императрица Мария Федоровна. В паковые льды ледокол уперся 14-го, 1 июля, 15-го стартовала экспедиция лыжников-собачников, а моряки начали готовить ледовый аэродром. 22-го это свершилось. Через ретранслятор Ломоносова мир получил возможность услышать доклад генерал-лейтенанта Изюмова государю-императору. На Северном полюсе начали готовить взлетно-посадочную полосу, короткую. Биплан с тормозным парашютом мог сесть буквально на 150-метровый пятачок. С опытным пилотом, конечно, но опыта маман было не занимать, летала она чуть ли не каждый день. Славно получилось. Все воюют, а мы туристов на Северный полюс возим. А почему бы и нет, раз появилась такая возможность. Правда, туристами были военные моряки, начальник Великого Северного морского пути, вице-адмирал Эбергард и командир ледокола Ломоносов, капитан первого ранга Бахерев, но они побывали на полюсе именно авиатуристами. Всех полярников Кавалерственная дума представила к орденам Святого Георгия, всех, включая и алиутов, лыжников-собачников к четвертой степени, а маман уже ко второй. Возражать Николай не стал, только добавил в список и Эбергарда с Бахеревым, по совокупности заслуг, все-таки именно они пробились почти до самого полюса и обеспечили успех. В июле 1909 года дождались своего часа казаки из внутренних областей России. 2 года готовились они к этому дню, целая армия находилась в резерве и занималась боевой подготовкой, сначала на южном берегу Каспия, а потом в окрестностях Бендер-Аббаса, без малого полмиллиона, 38 дивизий, и каждый имел опыт морского десантирования на необорудованный берег. Транспорты, захваченные адмиралом Макаровым у берегов Южной Африки, пришлись как нельзя кстати. Специальных десантных кораблей мы успели построить всего 8, но для захвата причалов в Караче и Бомбее этого хватит, а развивать успех будут уже казаки, разгрузившиеся в портах из обычных коммерческих судов. Британцы вторжения в Индию ждали, целая армия ведь на границе, но они вынуждены были распылить силы. Наиболее вероятным им казалось сухопутное наступление через Белуджистан. Да и портов в Западной Индии много, и все они очень слабо защищены, если сравнивать с тем же Бендер-Аббасом или Капстадом. Не ждали джентльмены такого развития событий в начале войны, а после стало уже поздно. Метрополия оказалась отрезана, а в Индии башни и пушки не производились. Степан Осипович Макаров с линейной эскадрой флота Индийского океана готовился провести конвой с неграми-наемниками ЧВК Гриппенберга из Сан-Паулу-ди-Луанда в Джексонвиллу, но, чтобы смести наскоро сооруженные укрепления с сухопутной артиллерией, за глаза хватило крейсеров вице-адмирала фон Эссена. 29-16 июля порты Караче и Бомбея были захвачены десантом, началась разгрузка основных сил, озверевших от почти двухгодичных учений и жаждущих хорошей драки, награды добычи. Остановить их британцам было уже нечем, только искать мира. В августе 1909 года три императора встретились в Либаве. Сигналы о готовности к мирным переговорам Антантой подавались уже по всем доступным каналам, от посольств в Стокгольме до Сан-Паула, Сантьяго де Чили и Буэнос-Айреса. В 1908 году встреча не состоялась, напряженный выдался тот год, поэтому по посиделкам в хорошей компании под японскую кухню и русскую водку все успели соскучиться. Да и обстановка на фронтах способствовала хорошему настроению. Рейхсвер давил французов, бои шли уже в окрестностях Нима, Авиньона, Монаско и Фрежуса. Питин с правительством уже перебрался в Алжир, что не добавляло защитникам Марселя мотивации стоять за родину насмерть. К тому же, тевтоны вели себя на завоеванной территории очень цивилизованно, даже местную полицию вернули на службу. Никаких изнасилований, никакого мародерства, за это своих же, пойманных на горячем, ставили к ближайшей стенке. В общем, Франция, все. Рейх начал накопление в Бремене, Бергене и Амстердаме войск, для десанта на проклятый остров. Все у Виллы шло хорошо, кроме экономики. 7 миллионов, изъятых из производства и поставленных под ружье, это серьезное сокращение налоговых поступлений и увеличение бюджетных затрат. И что самое плохое, эту армию быстро не демобилизуешь. Оккупированные территории, Франция, Италия, Бельгия, Голландия, Швейцария и Венгрия, по площади почти вдвое больше самого Рейха. А ведь придется еще и колонии брать под контроль. Только в Египте, с Суданом, по самым скромным оценкам, потребуется полумиллионная армия. В общем, землями Рейх прирастает, а лидерство в промышленном производстве мирной продукции постепенно утрачивает. Заводы Рейха теперь производят оружие, боеприпасы и экипировку, вместо сейлок-вейлок, сковородок-мясорубок, гражданской обуви и одежды. Еще бы, им это очень выгодно, казна ведь платит и не нужно напрягаться в поисках рынков сбыта, но свято место пусто не бывает, эти рынки тем временем осваивает кто-то другой, да и казна далеко не бездонная бочка. Канцлер фон Бюлов уже разместил на Санкт-Петербургской фондовой бирже заем на 2 миллиарда марок под 4% годовых, но этого хватит для финансирования бюджетного дефицита только на один год. Вот так слишком большой кусок и рвет глотку. Нас, человеков, всегда губит жадность и злобность, а кайзер, хоть и велик, но он обычный человек со всеми пороками. Японцы тоже поставили в строй 7 миллионов, но из 7, 3 были корейцами и миллион, маньчжурами, а сами расовые японцы, крестьянами из депрессивных регионов, где урожай случался через 2 года на третий, да и то по милости богов. Из промышленности людей массово не мобилизовывали. Микадо и наследный принц, в отличие от Вильгельма, к советам Николая прислушались и не прогадали.